Как говорится, готовься, а не летом. Чтобы не загнуться в черный день, очень важно подстраховаться, пока все идет хорошо. И я говорю не только о деньгах. Деньги в данном случае — просто знак. «Простите, я плохо понимаю, о чем вы», — сказал Тенго. Годливое чувство, возникшее при первой встрече с Усикавой, неудержимо росло. «Ах, да. Вы пока еще молоды, полны сил. И, возможно, просто не понимаете, что с вами будет дальше. Но с какого-то возраста жизнь превратится в непрерывный процесс потерь. Самые важные для вас вещи начнут выпадать из нее, как зубья из расчески, а вместо них будет оставаться сплошная фальшивка. Ваши силы, желания, мечты, идеалы, убеждения, любимые люди станут исчезать из вашей жизни чуть ли не каждый день. Когда попрощавшись, а когда и без всякого предупреждения. Ничего из потерянного вы уже не сможете вернуть. Никогда. И взамен ничего подходящего не найдете. Все это очень больно. Иногда будет казаться, что вас режут живьем на куски. Вам скоро 30, господин Кавана. Ваша жизнь вот-вот начнет погружаться в сумерки. Проще говоря, вы начнете стареть. Надеюсь, в последнее время вам стало немного понятнее, что такое потеря. Или я ошибаюсь? Намек на Кёка Ясуду, понял Тенго, на их тайные свидания раз в неделю, которым больше случиться не суждено. Похоже, этому упырю все известно. «Я смотрю, вы неплохо осведомлены о моей личной жизни», — сказал Тенго. «Бог с вами, о чем вы?» — якобы изумился Усикава. «Уверяю вас, я просто излагаю вам мою теорию жизни как таковой. А что там происходит лично у вас, мне совершенно неведомо». Тенго промолчал. «Так что, господин Кавана, примите эти деньги с легким сердцем», — вкрадчиво добавил Усикава. «Сейчас ваше положение, прямо скажем, весьма нестабильно. Не дай бог начнете тонуть, мы могли бы всегда оказаться рядом и бросить спасательный круг. Уж поверьте, очень не хотелось бы в этом разговоре загонять вас в угол крайними аргументами». «Крайними?» — повторил Тенго. «Вот именно». «Это какими же?» Усикава выдержал небольшую паузу, затем продолжил. «Видите ли, господин Кавана, есть на свете вещи, о которых лучше не знать. Подобные знания лишают человека сна. Совсем не так, как зеленый чай. Не исключаю, что вы не сможете уснуть до конца своей жизни. Но хорошо, представьте себе картину. Совершенно не разбираясь в ситуации, вы открыли некий особенный кран и выпустили наружу очень специфическое нечто. И теперь это нечто начнет влиять на жизни окружающих вас людей. Очень негативно влиять, уверяю вас». «И в этом как-то замешаны Little People?» Вопрос был задан наобум, но Усикава умолк надолго. Молчание это напоминало черный булыжник, падающий в морскую бездну. «Господин Усикава, я хочу знать совершенно конкретные вещи. Давайте отбросим недомолвки и поговорим напрямую. Что именно с ней случилось?» «С ней? Не понимаю, о ком вы». Тенго вздохнул. Слишком щекотливая тема для телефонной беседы. «Вы уж простите меня, господин Кавана, но я всего лишь курьер, посланный к вам, чтобы передать сообщение от клиента. И обсуждение принципиальных вопросов по возможности должен избегать. Такие уж у меня полномочия», — проговорил Усикава, осторожно подбирая слова. «Очень жаль, если это вас раздражает, но более предметно говорить, увы, не могу. А кроме того, поверьте, мне тоже известно не так уж и много. Например, я не смогу понять, кто такая она, пока вы сами не расскажете». «Хорошо. А кто такие Little People?» «Послушайте, господин Кавана, лично мне об этих чертовых Little People ничего не известно. Кроме разве того, что они появляются в книге «Воздушный кокон». А вот из беседы с вами создается впечатление, будто вы подложили белому свету какую-то большую свинью. Причем сами плохо понимаете, какую именно. И если что-то пойдет не так, это ваша свинья может запросто разбудить чудовище. У нашего клиента хватит силы и знаний, чтобы какое-то время этому чудовищу противостоять. Вот о какой поддержке идет речь, когда мы говорим, что деньги вам еще пригодятся. А кроме того, можете быть уверены, у нас очень длинные и сильные руки». «И что это за клиент? Он как-то связан с авангардом?» «Очень жаль, но разглашать имя клиента в беседе с вами я не уполномочен». В голосе Усикавы и правда послышалось сожаление. «Тем не менее, клиент обладает огромной силой. Такой силой не пренебрегают. И в трудную минуту вы всегда сможете ею воспользоваться. Но как? Мы предлагаем вам помощь в последний раз, господин Кавана. Принимать ее или нет, решать вам. Но потом обратной дороги не будет. Так что очень тщательно все обдумайте. Ну и учтите также, что если вы не займете сторону клиента, могут возникнуть ситуации, когда нашим длинным рукам придется без сожаления совершать действия, ведущие к весьма плачевным для вас результатам». «И каким же плачевным для меня результатам могут привести ваши действия?» Довольно долго Усикава не отвечал ни слова. В трубке слышалось странное хлюпанье, будто он всасывал капавшую изо рта слюну. «Сам я ничего конкретно не знаю», — наконец сказал он. «По данному вопросу никаких инструкций не получал. Так что сообщаю вам это, исходя из элементарного здравого смысла».